Глава 9. Стратегические планы. Каждый день после обеда Норман шел на стрельбище, где под руководством Антанаса набивал руку в стрельбе из лука, чередуя выстрелы с броском своего хитрого топора. «Забавная получилась у тебя штуковина», — пытаясь жонглировать фантазийным оружием, задумчиво произнес наставник лучников. «Тренируйтесь. А я как раз пришел по поводу этой хренотени». Подошедший Максим кивнул на топор. «Неужели нашел полезную информацию?» — подмигивая, спросил Норман. «Метательные топоры по типу бумеранга в древние времена использовались повсеместно. Ты хочешь сказать, что подобные топоры были и в Европе? Они широко известны в Египте, Ассирии, Африке, у эскимосов, римлян и греков. Даже так? И каков смысл в их применении? Строй врага закрыт щитами. Траектория полета позволяет нанести удар сбоку, сзади или сверху». «Погоди. Эскимосы воевали, но строя не знали. У тебя все мысли только о войне. Таким способом они отгоняли моржей от полыньи. А там написано, как надо правильно метать это чудо дикой мысли. Нет, только рассуждения по аэродинамике, диаграммы и графики зависимости скорости вращения и траектории полета». «И как далеко забрасывали метательные топоры?» «Указана дальность тестовых бросков. Средний показатель равен 238 метрам». «Не, я эту железяку так далеко не закину». «Поэкспериментируй. Сделай правильную аэродинамическую форму». «Нафига мне это надо? Не проще ли сделать ружье?» «Лучше всего купить в Персии. Ты и так слишком много диковинок презентовал». «Ну да, не стоит привлекать внимание своей гениальностью», — согласился Норман. «Вечерком загляни ко мне. Я распечатал карты от Астрахани до Бандар-Янзали. Шелк и тушь уже подготовлены». «Где ты тушь достал?» «Не скажу». Максим демонстративно отвернулся, затем подмигнул и расхохотался. «В аптеке сделали. Невелика хитрость». «Какой еще аптеке?» «При больнице. Монахи учат не только хирургии, но и фармацевтику». «Во-первых, никакой партизанщины. Я должен знать о всех производствах. Во-вторых, тушь — это деньги, и немалые». «Не кипятись, я же не для себя стараюсь». «Ты понимаешь такое слово «порядок»? Дело не в деньгах. Если каждый из нас начнет своевольничать, в итоге мы получим полный бардак». «По-твоему, на каждый свой шаг я должен спрашивать у тебя разрешение?» «Не говори глупости. Достаточно поставить в известность того же Выга». «Я понял», — угрюмо вздохнул Максим. «Тебе рассказать состав туши?» «Не надо. Копать сосновой смолы с рыбьим клеем. Для понта можно добавить имбирь или гвоздику». «Запах! Вот чего не хватало. Мы пробовали писать. Получаются ровные линии, но по ощущениям на тушь не похоже, и все тут». «Тебе задание. Организуешь производство. Ничего не продавай, но первые образцы отправь на Валаам и моему отцу в Новгород». Закончив тренировку, Норман отправился к Максиму, где встал за мольберт только не рисовать, а копировать на шелк карту Каспийского моря и прилегающих земель. Первым делом нанес масштабную сетку, после чего начал быстро изображать очертания берегов, рек, гор и текстовые примечания. «Ты зачем отметил город Каракорум?» — удивился Норман. «Он в 500 километрах от берега». «На всякий случай, вдруг решишь навестить столицу Золотой Орды?» «И этот хан, как его, узбек, там сидит?» «Ну ты даешь. Монголами правит Беклеребек Кутлук, он сейчас в Хорезме». «Погоди, а Сарай-Берке и Сарай-Бату? Разве не в этих городах верховная монгольская власть?» «Хреново ты, парень, в школе учился. От столицы Золотой Орды до Москвы 250 дней конного пути». «Я понял. Отстань, не мешай карту рисовать. Кстати, что это за сабельки напротив Апшерона?» «Ага, заметил. Не зря я тебя заставил перерисовать карту. В теперешние времена никто не плавает из Астрахани в Персию». «Неправда. Персы приходят в Новгород на лодках, а не пешедралом». «Ты знаешь город Астрахань? Сейчас он называется Аштархан и находится на правом берегу Волги». «Хочешь сказать, что персидские торговцы идут до Волги вдоль берега Каспийского моря?» «Ходили. Тебе, парень, крупно повезло. Через пару недель начнется война. Вернее, продолжится после 10-летнего перерыва. Где война? В Хорезме? Сам говорил, что там бьются нон-стоп уже сотню лет. Я о западной стороне Каспийского моря, где султанат Ширван. Торговый путь к Волге вскоре заблокируют. Если я правильно понял, у монголов, или как их здесь называют, поганых, столица в Каракоруме. Верно. Они оккупировали Хорезм и через перевалы лезут в Персию. Зачем они лезут в горы? Вот на карте две реки, Артек и Гарган, от них по берегу. Вдоль берега не пройти, высокие горы нависают прямо над морем. Береговая полоса сплошь зыбуны, а перевал прикрыт мощной крепостью. Через Афганистан легче? Сейчас нет Афганистана, только Индия. Не скоро потомки Тамерлана создадут империю великих моголов. Давай ближе к теме. Хан Узбек желает прорваться в Персию вдоль западного берега. 10 лет назад они взяли Дербент, но дальше на юг никак не могут пройти. Дербент переводится как «железные ворота». Дело не в запирающий проход крепости. Надо захватить столичный город Шемаху. Погоди, на твоей карте эта крепость стоит в стороне от торгового пути. Ты забываешь о принципах войны сегодняшнего дня. Победа напрямую связана с захватом столицы. Хочешь сказать, что монголы не захватывали Русь? Это твоя тема. Насколько я понимаю, твоих монголов здесь нет и не может быть. Почему это не может быть? Их кони не приспособлены к жаркому климату Нижнего Поволжья, передохнут. В Монголии холоднее. Закончишь заниматься дурью и слетаем, сам увидишь. Твой самолет запросто, без дозаправки, долетит до Монголии. Что тебя удивляет? Портал воспринял как само собой разумеющееся, а самолет с дальностью полета в 20 тысяч километров удивляет. Давай вернемся к самому началу. Я о сабельках, если ты уже забыл. Болтать надо меньше. Ниже написано «пираты». Максим ехидно усмехнулся. Брось шутить, какие могут быть пираты в Каспийском море? К тому же, какие из азербайджанцев могут быть моряки? Не смотри на теперешнюю жизнь глазами человека 21 века. Хочешь сказать, что они были мореходами, а когда надоело, снова забрались в горы? Сейчас там живут медийцы. Одна народность с персами, и религия у них одна, зороастрийская. Поклонение огню? Ты вроде бы так объяснял. Но тогда откуда взялись османы с сельджуками? Те же медийцы. Они испокон веков живут среди огромных пылающих факелов, вырывающегося из земли огня. Ближе к теме. Какой смысл в пиратстве, если там нет активного судоходства? Простой и прагматичный. Караваны останавливаются на ночевке в дуванах, платят подорожные пошлины и так далее. Итак, первоначальный план придется корректировать. Купцы с персидскими и индийскими товарами должны встать в Муганской долине у речки Кура. И оружие должно найти своего покупателя совсем в другом месте. Война всегда приносит хороший доход поставщикам средств убийства человека. После ужина Норман склонился над картой. Надо что-то придумать для безопасного перехода из Астрахани в Куру. Но что? Восточная сторона Каспия отпадает. Ветрено и мелководье. Даже незначительный ветер создаст толчею. Для речных корабликов это закончится печально, утонут. К тому же пираты обосновались и там. Ввязываться в драку с аборигенами, а смысл? За время плавания по Волге корабельщики с мурманами навоюются вдосталь. Остается один единственный вариант — держаться подальше от берега и в видимости персидских гор поворачивать на запад, в поисках устья Куры. «К вам гости!» — громко доложил дворецкий. Кого еще принесло, на ночь глядя? Начальник корабельной стражи, барон Бертран фон Шюльп с монахами. Наконец-то прибыли. Пошли кого за Хинрихом Папом? Гости вошли как-то робко, бочком и прижались к двери, затем как бы спохватились и в разнобой отвесили поклоны. Прошу представиться, — недовольно фыркнул Норман. Я барон Бертран фон Шюльп, невысокий крепыш, лет 35, сделал шаг вперед. Я Йохан, лекарь и натуралист, неловко шагнул худощавый монах. Я Осиандр, картограф и рисовальщик, представился второй монах. Устраивайтесь, господа. Норман гостеприимно указал на кресло в стиле Людовика XIV. Гости нерешительно ступили на толстый ковер и чуть ли не на цыпочках двинулись к указанным местам. И тут Норман понял причину их неестественной робости — стены. Они боялись смотреть на стены. Надо же, кто бы мог предвидеть такой эффект? Занимаясь интерьером своего личного кабинета, он решил обтянуть стены портьерной тканью. Благо, в грузовике этого добра нашлось почти 15 тонн. По общей задумке больше всего подходила ткань под золото с черными завитушками в стиле барокко. Людовик XV — это не только крылатая фраза «государство — это я», но и активно захватывающая зрителя помпезность витиеватого декорирования. А кабинет выдержан именно в этом стиле. Золото, кругом блеск драгоценного металла, ну а то, что использовано цыганское золото, этого хозяин кабинета не собирался никому говорить, тем более случайным визитерам. Так что с точки зрения гостей комната буквально изобиловала дорогущим золотым шитьем, а канделябры и прочие металлические предметы сияли чистым золотом. «Весь флот уже здесь». «Или вы бросили лодки на произвол судьбы, дождавшись, когда гости устроятся?» — спросил Норман. «Осмелюсь доложить, герр Норман фон Рус, барон Бертран фон Щюль резко встал, оставшиеся плавсредства под наблюдением моего заместителя». «Кто он? Обычный корабельщик или ваш сержант?» «Никак нет. Вторым после меня назначен барон Марквард фон Пинев». «Уже хорошо. Я сторонник строгой дисциплины и порядка. У кого список привезенных товаров?» «Прошу вас», — барон протянул рулончик бумаги со знакомым сине-черно-белым шнурком. Норман начал читать и недовольно отбросил в мусорную корзину. «Бред! Кому вы продадите железо и соль? Бессмысленно везти медь к рудникам, где ее добывают. Кроме этого, мы привезли ткани и оружие». Норман распахнул дверцы шкафа и показал приготовленные образцы. «Китайцы воюют совсем другими мечами. Арабы предпочли сабли еще до времен Первого крестового похода». «Но мы этого не знали». «Так спрашивать надо тех, кто знает». «Я надеюсь, вы взяли достаточно золота?» «С нами 2 бочонка золотых монет и 8 серебром. Через неделю выходим в поход. К этому времени вам надлежит разделить все монеты на равные части по числу доверенных лиц». «Но зачем? В бочонках оно будет сохраннее». «Ну да. Гарантированно пролежит на дне реки сотни лет. Мы пойдем по диким краям, где разбойников больше, чем комаров». «Я понял, господин герцог», — удрученно ответил барон. «У меня к вам письмо от ганзе-мистра Конрада фон Аттендорна». Если отбросить в сторону слащавые пожелания и вежливые обороты, письмо содержало 3 важных момента. Во-первых, Норман назначался начальником экспедиции до города Сарай-Берке, где следовало купить верблюдов и найти попутчиков до Китая. Ответственность переходила на Хинриха Папа только после выхода каравана за городские ворота. Дальше ганзейцы топали самостоятельно под охраной дюжины баронов. Во-вторых, Норман получал доставленные товары вместе с датскими карфи как бы в дар, с правом распоряжаться по собственному усмотрению как грузом, так и выручкой. 3 сотни копейщиков прибыли к Норману как подарок от Ганзейского союза. Дальновидные и расчетливые господа правители Ганзы подарки просто так никому не делают. То, что он находится под колпаком, стало ясно из 3-го важного моментика. Если приводить дословно, то Ганза-мистер написал следующее: «Я приветствую твою отвагу и то, что ты побил в Риге поджигателей, наказал их, лишив имущества. В то же время следует быть внимательней, ибо ты увел корабли не только торговцев Готландского союза, но и купцов Ганзы». Норман не питал иллюзий по поводу возможности сохранить в тайне свою диверсию в Риге. Он знал, что его причастность обязательно станет общеизвестной. В письме важен совсем другой нюанс. Он ограбил ганзейцев, а Конрад фон Аттендорн всего лишь пожурил за невнимательность. Отсюда вывод: грабить можно. Надо только разузнать маркировку кораблей руководства Ганзейского союза, иначе не миновать серьезной кары. Оторвавшись от письма, Норман заметил ошеломленный взгляд барона Бертрана фон Щюльпа. Ну да, он увидел разложенную на столе карту Каспийского моря. «Что вас здесь заинтересовало?» — стараясь выглядеть равнодушным, спросил Норман. Откуда у вас персидская карта диких земель Тартарии? Почему вы решили, что карта персидская? Ну как же? Вон надписи арабской вязью. Барон ткнул пальцем в название реки. Ах, вон оно что. Когда рисовалась карта, Норман просто от скуки стилизовал русские буквы под восточную вязь. Внешне, конечно же, очень похоже на арабское письмо. И прочитать практически невозможно. Текст написан по-русски, но в стиле 21 века. Карта на самом деле очень интересная. Например, с востока в море впадают две реки — Сырдарья и Амударья. А Урал отмечен более полноводным, чем Волга. Хинрих Папп получил от меня подробную карту Великого Шелкового Пути, так что вам не придется идти вслепую. — А мне можно посмотреть? — робко попросил Осиандр. — Пожалуйста. Норман развернул карту и откинулся в кресле. Ганзейцы благоговейно водили пальцами по куску шелка и шепотом выражали свой восторг. XIV век. Для Европы земля не только плоская, но и полная неведомых загадок. Начни сейчас, Норман, рассказывать о жутких чудовищах, великанах и прочих людоедах, никто из них не усомнится в правдивости его слов. Далекие края страшили своей таинственностью, как темная комната пугает маленьких детишек. «Господин», — дворецкий слегка приоткрыл дверь, — «пришел Хинрих Папп. Я его отвел в рабочий кабинет. Проводи туда моих гостей, я спущусь чуть позже. И позови Томаса, надо оружие повесить на место». Норман решил держать дистанцию с посланцами Ганзы, друзьями-приятелями им не быть, хотя бы по причине скорого расставания. А дружелюбная встреча может быть воспринята как слабость, заискивание перед всесильной Ганзой. В складывающихся обстоятельствах Любек более заинтересован в дружбе с зарождающимся княжеством. Норман не собирался делать никаких встречных шагов, тем более после неожиданного пассажа с обретением родителя. Что ни говори, а его папа ни много ни мало, а губернатор Новгорода. Как следствие, специалисты торгово-политического пасьянса обязательно пришлют сюда своих представителей. После разговора в рабочем кабинете на общие темы гостей накормили колбасками из дикой свиньи с тушеной квашеной капустой и крепким темным пивом по типу портера. Затем Норман отправил баронов с монахами в гостевой дом, а сам решил переговорить с Максимом. «Ты чё заявился так поздно?» — удивленно спросил профессор. «Понимаешь, Максим, я снова получил щедрые подарки от Ганзы». «И что? Спал бы в сладких грезах. Подвоха опасаюсь. Я уезжаю надолго. Здесь будет править мой дядя Владимир Данилович». «Ну и?» «Как бы чудес не натворили за моей спиной». «Друг, зря волнуешься. По лестничному праву определяется родовой принцип как наследования, так и управления имуществом». «И я об этом. Начнут тут без меня хозяйничать и тю-тю все мои планы». «Ты не понял. Здесь твое личное имение. Им никто без тебя не может распоряжаться. Типа есть колхозное добро, а есть и личное подворье. Организацию ваших колхозов я не знаю, но в любом случае это не кибуц. Так что успокойся и отправляйся в Персию. У меня к тебе еще одна просьба. В мое отсутствие могут приехать представители Ганзы и Москвы». «Возможно, но не обязательно. Ты владетель здешних земель. И ни с кем другим о деле они говорить не будут». «Еще вопрос. Я могу встретить торговцев из Грузии, Армении и Сирии?» «На рынках обязательно встретишь, но реальную пользу могут дать только сирийцы. У них должны быть хорошие рубины». «Не только. Развал Римской империи аукнулся не только Европе, но и Ближнему Востоку. А Сирия попала под крылышко Византии». «Но крестоносцы...» «Забудь это слово! Термин «крестоносцы» появится через 300 лет. Сейчас их называют франки. Мне без разницы. Всякие там термины. Парча. Вот единственный интерес от встречи с сирийцами». «Дорогая штука. Ткачество золотой и серебряной нити только у них. Но лучше вези хлопок. А золотишься со своим трощением». Примечание. Трощение выравнивание ткацкой нити, в результате чего ткань становилась ровной и гладкой. Конец примечания. «Вык уезжает со мной. Проследи за закупкой поташа». «Не волнуйся, я первый заинтересован в выпуске тугоплавкого стекла. Пошли наверх, чайку попьем». Разговор затянулся за полночь. Неожиданно оказалось очень много важных тем, которые просто некому было поручить. Тот же бисер. Но кто еще поможет стекольщикам наладить выпуск этих крошечных шариков? Простенькое, даже примитивное производство может встать от совершенно незначительной мелочи, которую в нынешний век еще не изобрели. Драккар практически летел по волнам Онеги. Норман снова пересекал озеро. На этот раз его целью была река Водла, где недалеко от Пудужского монастыря на Медвежьей горе стояла Венгинская пристань. Крепость контролировала торговый путь из Архангельска в Новгород, а Кречет, двоюродный брат Федора Даниловича Венгинского, был там воеводой. С утра речной флот потянулся к Рыбрике, а через день все маленькие кораблики должны собраться в устье Вытегры. Драккар ходко пошел по реке, и вскоре завиднелись бревенчатые стены родового имения с длинной пристанью у берега. «Правильная служба в крепости», — заговорил Варуч, недавно приехавший из Новгорода, старшина корабельщиков и знаток этих мест. «С чего так решил?» — отозвался Норман. «Ты посмотри на встречающих, все безоружны, и родственник твой стоит в нарядном кафтане». «Глазастый, я пока ничего не могу разглядеть». «То не глаза видит, а зад чувствует», — засмеялся Варуч. «Я здесь не впервой, всех поименно знаю». «Значит, и тебя задницей учуяли», — отшутился Норман. «А то не раз зимовал, и черемисов не раз вместе отгоняли. Неужели на крепость войной идут?» «Еще как! Каждый год перед ледоходом лезут на стены». «Совсем оборзели, гады, ничего не боятся», — возмутился Норман. «Чего черемисам опасаться? Городов нет, купцов у себя на вятке не трогают. Пойди найди, из каких мест пришли разбойники». «А если подвесить на дыбу?» «Толку-то пытали, и не раз. Называют свою деревню». «Да где она? В той глухомане не найдешь». «Федор Иванович, князь Устюжский, от вятичей горькими слезами плачет. Меня уговаривал с ним в поход пойти. И не думай, обманет. К тому же бесполезен поход. Разбегутся черемисы с ватиками по лесам, обратно с носом вернешься». «Что, если на вятке крепость построить?» «Веча не согласится. Купцов-то не трогают». «При чем здесь веча?» «Как при чем? Вятские земли входят в новгородскую пятину». «В таком случае ждите беды. Черемисы обязательно разграбят хлыновское торжище на вятке». «Шалят, что ни год, то набег. Пограбят, да в лес. Потом ищи, свищи, все без толку». Норман задумался. Рассказ старшины корабельщиков с чем-то ассоциировался, но ничего конкретного в голову не приходило. Вятичи, которые сейчас назывались ватиками, черемисами или бесермянами, нет, это не то. Новгородская пятина простиралась до Тюмени, и никто из князей никогда не пытался оспорить права Новгорода на эти земли. Да и связываться с Новгородом себе дороже. Свои же собственные торговцы яда подсыпят. Если правителю война может дать добычу, то купечество при любом раскладе потеряет прибыль. «По каким рекам ты ходил в земли черемисов?» — Норман пытался нащупать ускользнувшую мысль. «Основной путь проходит по Двине. Можно по Мезине. Бывает, заходишь в Печору, потом Волоком в Вычегду и сюда, на Венгинскую пристань». «На Каму ходил?» «Есть, поймал-таки за хвост беглую мысль. А как же, там меха хорошее, богатое место». «Надо же! Случайное слово выудило из памяти фамилию Пятин, его друг и сослуживец по морскому отряду погранвойск. Парень родом из города Березники, а служба и дружба на границе — хороший стимул поделиться воспоминаниями о гражданке. Именно от него Норман услышал о золоте, железе и антраците. Осталось найти способ совратить на подвиги новгородское купечество. Нелегкая, прямо скажем, задача, ибо его знания ограничивались перечнем полезных ископаемых, а само место могут указать не точнее, чем где-то там, на реке Каме. Варуч лихо подвел драккар к причалу. Не успели корабельщики набросить чалки, как воевода запрыгнул на борт. «Вот ты какой, мой племяш!» Борис Иванович обнял Нормана. «Наша кровь! Статен, силен, сразу видно из венгинских». Затем повернулся к старшине корабельщиков и добавил: «И тебя, Варуч, рад видеть. Решил на князя работать?» Так в Новгороде только и разговоров, что про его отвагу, да богатую добычу. Вон в Ригу не побоялся забраться и корабли от причала увести. Наслышан, наслышан. Мы тут долго судили, рядили, да поверить не могли. Отважен, сам в одиночку два самых богатых корабля угнал. Да ну вас, всего-то с сукном из Гента гружены. Его слова вызвали дружный смех. Борис Иванович, хорош у тебя племянник, сквозь смех выкрикнул один из купцов. Всего лишь два корабля с лучшим европейским сукном. Замечание только добавило смеха, некоторые даже начали утирать слезы. Пошли в крепость, племянник, столы накрыты. Отобедаешь, а завтра тронемся в путь-дорогу. Над причалом грозно нависала высокая стена из ровных, вертикально стоящих бревен. — Тяжело было вкапывать ряд высоких столбов? — спросил Норман. — Вкапывать? — воевода удивленно остановился. — Ты раньше никогда не видел таких стен? — Нет, впервые вижу, — честно ответил Норман. — Чудно! Пошли наверх. Я тебе все покажу и расскажу. Они прошли через неширокие ворота и по лестнице поднялись на прируб, обошли площадку для лучников и оказались на стене. — Что у тебя под ногами? — спросил воевода. — Земля. Для убедительности Норман топнул ногой. — Речной песок, а не земля. Ты видел пеньковую обвязку вокруг бревен? — Да, семь рядов насчитал. — Так вот, племяш, сначала делают насыпь, затем связывают и ставят толстые лисины, которые удерживают песок. — После дождя поведет, ограды быстро завалятся. Ты посмотри на ширину насыпи. Она в три раза больше высоты, плюс поперечные стяжки врублены венцом. Норман внимательно осмотрел необычную конструкцию. Широко — это хорошо, защитникам легко организовать численный перевес в любом месте, и для прачников просторно. Надо же! Простое, дешевое и надежное решение защиты удаленных границ. Часто приходится бревна менять. Гнили нет, песок влагу не держит. Меняем по сроку, на лисинах рубим год, через 10 лет меняем на новую. Норман еще раз поразился, насколько просто и прагматично поступали наши предки. Дешевый и легко доступный строительный материал при минимальных затратах труда позволял в кратчайшие сроки построить мощное оборонительное сооружение. Причем стены без проблем выдержат не только удар тарана, но и пушечный обстрел. Понятное дело, за всем этим стоит многовековой опыт жестокой борьбы и не с лесным зверем. Ну что, понял? Удивил. Никогда бы не додумался до такого варианта строительства. В другой раз съездим в Пудужский монастырь. Вот где стены по-настоящему неприступны. Расскажи. Бесполезно, то видеть надо. Объясни основную идею. Насколько я слышал, неприступных крепостей не бывает. Так и смысла нет такое строить. Если слаб, уйди в тихое место. Если силен, отгони врага, побей на его земле. Но здесь никто не хочет идти войной на черемисов, — возразил Норман. А зачем попусту по лесам бегать? У них нет ни городов, ни больших сел, так мелкие шайки разбоем кормятся. Вообще-то его дядя прав. Действительно нет смысла идти войной на лесной народ. Зимой они занимаются охотой, летом торгуют да воруют. Сначала должно прийти время межродовой организации, и только после этого возникнут свои города и армии. Для примера та же армия Чингисхана. Умер правитель, и родовые племена рассыпались по уделам со своими мелкими воинами и борьбой за право собирать мзду с транзитной торговли. Борис Иванович расстарался, встретил своего племянника богатым столом, а по меркам 21 века вообще баснословно дорогим. Одной малосольной икры несколько ведер, не говоря о перелетной птице, местных тетеревах и голубях, окорока и колбасы диких свиней источали умопомрачительный аромат. Копченая шейка лося так и просилась в рот, а нарезка из косули манила нежным розовым мясом. О рыбе и говорить нечего. Форель, лосось, ряпушка, минога, стерлядь, килец, корюшка — горы деликатесов в жареном, маринованном, вяленом и копченом виде. Норман уже привык к современному застолью, где понятие «пир горой» подразумевало обилие еды и множество людей. Стояли и хмельной мед, и пиво, и брашка. Но это как приложение. Напиться — значит потерять уважение. С пьяницей никто не будет иметь дело. Кому нужен ненадежный товарищ в торговле, тем более в дружине? — Гости дорогие, — встал Борис Иванович, — прошу любить и жаловать племянника моего, князя Карельских земель Андрея Федоровича Венгинского. Собравшиеся купцы, дружинники и корабельщики дружно встали и прокричали: «Люба! Славен род Венгинских! Люба!» На этом торжественная часть закончилась. Гости начали по очереди подходить сначала к Борису Ивановичу с поздравлениями по поводу приезда племянника, затем к Норману, так сказать, для личного знакомства. Сама трапеза проходила с толком и расстановкой. Ели не спеша, не забывая похвалить хозяина за каждое блюдо. Если что-то очень понравилось, к столу звали кухарку и прилюдно дарили серебряную монетку. И Норман дважды отметил кулинарное мастерство стрепухи. Первый раз за чудесные пряные колбаски с пшенкой, второй раз за миноги в яблочном маринаде. Объедение! Но вот прислуга убрала еду, перед воеводой водрузили огромный самовар, а на столе появились медовые пряники да сладкие пироги и булочки. Начали распивать чаи и вести беседы о жизни. Основной темой были проекты на предстоящую торговлю. Одни собирались скупить зимние трофеи прямо в устье Двины и вернуться в Новгород ко времени прихода первых кораблей, другие намечали более дальние походы, аж на остров Вайгач, а то и далее. «Господа купцы, а кто из вас пойдет на Каму?» Громко на весь стол поинтересовался Норман. «Я пойду», — ответил молодой торговец по имени Струкун. «Не возьмешь заказ? Слышал я, в тех краях есть каменный уголь». У большинства сидящих за столом вытянулись лица. «Заказывать уголь за 3-9 земель? Когда лес, вот он рядом. Жги лисины в ямах, вот тебе и уголь». «Есть там такой уголь», — ответил купец по имени Есиф. «Его с реки Косьва видно. Много возьмешь?» 3 ладьи за раз, могу и больше». Купцы быстро оценили выгоду. Туда железо и ткани, обратно пушнину, что фактически невесомо. С ценой договорились быстро и тут же ударили по рукам. «Там недалеко есть соль», — с невинным видом добавил Норман. «Где? Откуда знаешь?» Тут уже все сидящие за столом поставили ушки топориком. «Соль — это огромные деньги!» «Ко мне мурманы пришли, от них и слышал. Место назвали как у Солья, прямо на берегу Камы. Мурманы туда редко заходят. Пограбят пермяков и назад. Вот с таких грабежей и привезли золото с медью, да еще железо», — сохраняя невинный вид, добавил Норман. «Не может быть! Ты ничего не путаешь?» «Они реку назвали Чусовая или что-то похожее». «Знаю Чусовую», — воскликнул Есев. «И золотые висюльки на пермяцких девках видел». «Князь Андрей Федорович, какую долю стребуешь за свои слова?» — торжественно спросил Есев. «Мне нужен только каменный уголь и роток на замок. Будет нужда острог ставить, дружину дам». «Согласны?» Купец посмотрел на своих товарищей и, услышав дружное «да», закончил «по рукам». «Антрацит — это хороший, просто отличный порох. Кроме того, он дает высокую температуру для домниц и плавилин. Золото, медь, соль, железную руду еще надо отыскать, на что могут уйти годы, а несколько ладей угля в год вполне обеспечат потребности в порохе и сталеварении».